И его университеты. Эту хитроумную юридическую ловушку, приготовленную для него двумя независимыми карательными органами, ни сам Капоне, ни его адвокаты заранее вычислить не потрудились, хотя суд сослался на прецедент трехгодичной давности. Впрочем, и свою будущую блистательную карьеру на бандитском поприще смышленный сын итальянских эмигрантов вряд ли мог предполагать загодя. Альфонсо Капоне родился в 1899 году в Нью-Йоркском районе Бруклин. Семья была большая, мирная и набожная. Глава ее, перебравшийся в Америку из окрестностей Неаполя, содержал парикмахерскую, которую надеялся передать одному из семерых сыновей. Больше других надежды подавал третий и первый рожденный в Америке Альфонсо, позже сменивший имя на короткое энергичное «Аль». Однако надеждам Габриэля Капоне не суждено было сбыться. В шестом классе его сынишка в ответ на пощечину учительницы ответил ей тем же, за что был временно исключен из школы. В нее он уже не вернулся, предпочтя заканчивать образование на улице, примкнул к одной из бесчисленных молодежных шаек, в которой, кстати, состоял еще один знаменитый гангстер 20-х, счастливчик Лучано. Само присутствие в уличной компании не предвещало обязательного криминального будущего. Непрекаянные дети эмигрантов, в основном итальянских, ирландских и еврейских, дрались, хулиганили, иногда по мелочам воровали, но отнюдь не все становились преступниками. Аль Капоне не рвал связей с семьей, помогая ей случайными приработками. Особо способным он оказался к бухгалтерскому учету и всю жизнь легко считал в уме, поражая собеседников. Биографы отмечают, что в ту пору в поведении будущего короля чикагских гангстеров не наблюдалось ничего антисоциального, если не считать драк, выпивок и уличного вандализма, обычных в подростковой среде. Жизнь Капоне резко изменилась после знакомства с одним из самых успешных преступных авторитетов на восточном побережье – Джонни Торио. Это был гангстер новой формации, один из тех, кто превратил бандитов-одиночек в жестко структурированную преступную бизнес-корпорацию. Торио ставил не на тупую силу оружия, а на укрепление вертикали власти, налаживание нужных связей, отмывание теневых доходов и вкладывание денег в легальный бизнес. Его часто видели в фешенебельных клубах и на теннисных кортах, и почти никогда в принадлежащих ему же салунах, борделях, тем более на бандитских разборках. Он не пил, не курил, не изменял жене и не кидал партнеров. Гангстеру-джентльмену приглянулся сообразительный и жесткий паренек, и он пристроил Капоне официантом в бар к приятелю. Там будущий король Чикаго получил первое боевое крещение вместе со шрамом на лице. Посетитель приревновал бармена к подружке, и в ход пошли ножи. Другим приобретением стал сифилис, который 19-летний Капоне не захотел лечить, решив, что само пройдет. Он скрыл это обстоятельство и от будущей жены, ирландки из процветающей семьи, относившейся к среднему классу. Благословение родителей невесты нищему итальяшке никак не светило, и молодые люди обвенчались тайно, уже родив сына и поставив свои семьи перед фактом. А в 1920 году Торио стало тесно и неуютно в снобистском Нью-Йорке, и он решил перебраться в более демократичный Чикаго, в ту пору уже заслуживший печальную славу гангстерской столицы Америки. Там делались большие деньги, пропивались состояния, на бандитских сходках частенько пел Карузо, политики и полиция были куплены на корню местными авторитетами, а закон и порядок в городе осуществлялись популярными у местной братвы автоматами марки «Томпсон». Жители Чикаго успели привыкнуть к виду крови. Она рекой лилась не только на крупнейших в стране скотобойнях, но и на улицах средь бела дня. В этот город-малину Торио и пригласил с собой подававшего надежды Капоне. И тот оправдал надежды сполна. В Чикаго первым громким делом Капоне стали не кровавые разборки, а неожиданное объединение двух крупных группировок – Торио и местного авторитета Колосимо. Капоне искусно разрулил ситуацию, чреватую большой кровью, убедив главарей обеих банд не мочить друг друга, а объединить капиталы для расширения сфер влияния. Команда Торио влилась в империю Колосимо, и благодаря деловой хватке и умению не светиться первого, а также деньгам и связям второго, дела синдиката пошли в гору. Не забыт был и правая рука Торио Аль Капоне. Спустя 5 лет, когда босс удалился от дел, он назвал преемником Капоне. Так бывший «шестерка» стал одним из боссов чикагской мафии. Но до этого много чего успело произойти.